Глава 76, в которой рассказывается о том, как Сунь-Укун пребывал в утробе дьявола, а также о том, как вместе Джу-Ба-Дзе он покорил второго дьявола. Мы остановились на том, как великий мудрец Сунь-Укун припирался со старым демоном, находясь у него в животе, пока тот бездыханный не повалился на землю. Не заговорил он опять, вы подумали бы, что он мертв. Но время от времени он все же шевелил руками. Когда дыхание вернулось к нему, он стал взывать. «О, великий Бодхисаттва! О, мудрец, равный небу! Всемилостивейший и вселюбящий Сунь-Укун!» Великий мудрец прервал его. «Покороче, сынок, не трать времени попусту на разные величания. Зови меня просто дедушка». Этими словами Сунь-Укун хотел оскорбить старого дьявола. Дьяволу было жаль расставаться с жизнью, и он был готов на все. «Дед! Дедушка!» — загласил он. «Я кругом виноват. По своей дурости проглотил тебя, и за это должен сейчас поплатиться жизнью. Всецело уповаю на твою доброту и сострадание. Сжалься надо мной. Я, как и всякая букашка и козявка, хочу жить. Обещаю тебе переправить твоего наставника через гору». Сунь-Укун никогда не щадил врагов, но ради танского монаха готов был пойти на что угодно. Мольбы старого демона и его почтительность в обращении напомнили Сунь-Укуну о том, что он дал обет творить добро. «Так и быть», — проговорил он. «Пощажу тебя на сей раз. Только ты скажи, как думаешь переправить моего наставника через гору?» Старый дьявол ответил: «У меня здесь нет ни золота, ни серебра, ни жемчуга, ни изумруда, ни агата, ни кораллов, ни глазури, ни янтаря, ни перламутра, словом, никаких драгоценностей. Зато мы, три брата, собственноручно перенесем твоего наставника в роскошном паланкине через эти горные кручи. Вот все, что я могу пообещать тебе». Сунь-Укун обрадовался. «Что ж, твое обещание дороже всяких драгоценностей. Я согласен. Ну-ка, разинь пасть, я вылезу». Только было собрался дьявол раскрыть свой огромный рот, как к нему подошел младший брат и вполголоса сказал: «Когда он окажется у тебя на зубах, хорошенько разжуй его и снова проглоти. Тогда он не сможет причинить тебе никакого вреда». Сунь-Укун все слышал и, прежде чем вылезти, выставил сперва свой железный посох. Дьявол изо всей силы лязгнул зубами, раздался треск, и несколько передних зубов дьявола раскрошились на мелкие кусочки. Втянув обратно посох, Сунь-Укун закричал: «Ну и хорош ты, нечего сказать. Я было пощадил тебя и собрался вылезать, а ты что? Хотел разжевать меня, чтобы лишить жизни? Шалишь, брат. Теперь уж я не вылезу. Ни за что не вылезу, пока не изведу тебя живьем». Тут старый дьявол взъелся на своего младшего брата. «Ах ты, негодяй! Родного брата подвел. Мы с ним уговорились по-хорошему, а ты подбил меня разжевать его. Теперь он остался жив и невредим, зато я потерял зубы, и десна болит. Что же это получается?» От укоров старшего брата младший пришел в ярость и решил испробовать еще одно средство. «Сунь-Укун!» — заорал он. «Слава тебе, как о храбром воине гремит везде и всюду! Ты показал свою удаль в южных воротах неба и в небесных чертогах нефритового императора. По дороге на запад, в обитель Будды, ты истребил не весь сколько дьяволов и оборотней. Я думал, ты и в самом деле герой, а ты оказался жалкой, ничтожной мартышкой». «С чего это ты взял?» — перебил его Сунь-Укун. «Знаешь пословицу? Любо поглядеть на заезжего гостя из дальних стран, слава о нем разносится на десятки тысяч ли», — задорно ответил третий демон. «Вылезай, Я с тобой сражусь. Вот тогда и узнаю, что ты за молодец. А то забрался в чужое брюхо и занимаешься недостойными проделками. Услышав эти слова, Суню-кун подумал. А ведь он прав, трижды прав. Мне сейчас ничего не стоит порвать кишки этому дьяволу, выдрать печенку и замучить его насмерть. Но этим я лишь запятнаю свое доброе имя. Ну ладно, так и быть. И он громко крикнул. «Разевай-ка пасть, я вылезу и померюсь с тобой силой. Только выйди сперва на просторное место, а то здесь в пещере слишком тесно, и мне неловко будет действовать моим посохом». Третий демон, услышав эти слова, сразу же собрал всех бесов и бесенят и расставил их в боевом порядке. Их набралось более 30 тысяч. Все они были отлично вооружены. Выйдя из пещеры, бесы расположились полукругом у входа, готовые сразиться с Сунь-Укуном. Второй брат дьявола взял под руки старого демона, вывел его за ворота и крикнул. «Эй, Сунь-Укун, вылезай! Мы на поле боя, здесь есть где развернуться!» Сунь-Укуну были хорошо слышны карканье ворон и стрекотание сорок, а также курлыканье журавлей и шум ветра. Это убедило его, что дьяволы в самом деле находятся на открытом месте. На миг его все же охватило раздумье. Если я вылезу, то опозорюсь перед ними. Но ведь эти дьяволы коварны. Обещали проводить моего наставника через горы, уговорили меня вылезти, а сами чуть было не лишили меня жизни. Теперь, небось, выстроили против меня все свое войско. Эх, была не была. Покажу-ка я им свою удаль во всей ее красе. Вылезу. Но все же надо будет оставить свой корешок в брюхе этого дьявола. Он быстро выдрал волосок из хвоста, дунул на него и произнес «Превратись». Волосок сразу же превратился в нитку длиною более 40 джан. Эта нитка обладала удивительным свойством. На воздухе она сама утолщалась. Один конец этой нитки, Сунь-Укун, привязал к сердцу и желчному пузырю дьявола, но не туго, так, чтобы не причинить чудовищу боли. Однако стоило потянуть за другой конец, как узел затягивался, причиняя нестерпимую боль. Сунь-Укун с усмешкой подумал, если они согласятся переправить моего наставника, то я помилую их. Если же они снова возьмутся за оружие, я не стану тратить время на то, чтобы драться с ними. Отдерну за эту ниточку, и все. После этого Сунь-Укун уменьшился и полез наружу. Добравшись до гортани, он увидел широко раздвинутую четырехугольную пасть чудовища с остальными клыками и резцами острыми, как отточенные лезвия. «Плохо дело», — подумал он и сразу же сообразил. «Если я полезу через рот, нитка потянется за мной, и когда дьявол почувствует боль, он стиснет зубы, и чего доброго нитку перегрызет. Надо вылезать через другое место, где нет зубов». Но как не похвалить Сунь-Укуна? Свернув клубком нитку, он полез по гортани, пробрался в нос и дополз до ноздрей. У дьявола нестерпимо защекотало в носу, и он чихнул с такой силой, что Сунь-Укун пробкой вылетел наружу. Очутившись на воле, Сунь-Укун потянулся и сразу же стал ростом в 3 джана. В одной руке он держал конец нити, а в другой свой железный посох. Не думая о последствиях, старый демон, увидев Сунь-Укуна, тут же занес над его головой свой булатный меч. Но Сунь-Укун отбил удар. Тут на него ринулся второй демон с копьем и третий с пикой. Тогда Сунь-Укун, спрятав посох, стремительно вскочил на облако и удалился, потянув за собою нитку. Чтобы не попасть в окружение бесов, которые помешали бы ему действовать, он выскочил из вражеского стана и поднялся до самой вершины горы, где было просторно и безлюдно. Там он покинул облако и сразу же обеими руками изо всех сил рванул нить на себя. Вот когда острая боль пронзила старого дьявола до самого сердца, он тотчас подскочил кверху, а великий мудрец в это время еще раз дернул нитку. Толпа бесов и бесенят, издали наблюдавшие за всем происходившим, хором заорала: «Великий князь, не дразни его, пусть убирается отсюда!» С чего это вдруг он вздумал запускать бумажного змея? Имеется в виду старый дьявол, которого Сунь-Укун как бумажного змея запускает в небо. Ведь день весенних поминок еще не наступил, гляди, как старается. Между тем Сунь-Укун, слыша эти крики, еще сильнее поднатужился и даже прижал нить ногой. Старый дьявол веретеном закружился в воздухе и со свистом грохнулся на землю, да так сильно, что на засохшей глине под склоном горы, куда свалился дьявол, образовалась яма глубиной не менее 2 чи. Второй и третий дьяволы переполошились, сразу же ухватились за край облака и, прижав его к низу, очутились у своего старшего брата. Вцепившись в нить, к которой он был привязан, они опустились на колени и завопили: «О, великий мудрец! Мы слышали, что ты праведник, великодушие которого неизмеримо, как море. Но кто знал, что ты окажешься такой гадиной, нутро у которой хуже крысиного и гаже, чем у слизняка? Мы по-честному вызывали тебя на бой и никак не ожидали, что ты привяжешь нашего старшего брата за сердце, да еще этакой ниткой». Сунь-Укун рассмеялся. «Ну и негодяй же вы!» — крикнул он. «Не вы ли первые пытались обманом выманить меня, чтобы разжевать насмерть, и на этот раз выстроили против меня все свое полчище? Разве честно вызывать на бой одного против десятков тысяч? Вот я его потащу к своему наставнику, сейчас же потащу». Дьяволы все вместе стали отбивать земные поклоны. «Великий мудрец, смилуйся и пожалей», — молили они, — «пощади нас. Обещаем тебе перенести через горы уважаемого наставника, почтенного отца нашего». Сунь-Укун, смеясь, ответил им: «Вы хотите сохранить жизнь своему старшему? Возьмите меч и перерубите нитку, вот и все». Старый дьявол простонал: «Дедушка, снаружи-то перерубишь, но как отвязать ее от сердца? Как избавиться от тошноты, которую она вызывает, задевая все время за гортань?» «Ах, вот что!» — воскликнул Сунь-Укун. «Но это тоже просто. Разинька пасть, я влезу и отвяжу нитку». Старый дьявол перепугался. «Влезешь и не захочешь вылезти», — сказал он. «Ох, тяжко мне, ой, как тошно». «Ладно», — произнес Сунь-Укун. «Я знаю, как, находясь снаружи, развязать внутренние узлы. Так и быть, отвяжу нитку, но с условием, что ты действительно переправишь моего наставника. Обещаешь?» «Как только отвяжешь, сразу же переправлю», — произнес дьявол. «Больше не посмею обманывать тебя». Великий мудрец поверил дьяволу, а потому сразу же встряхнулся всем телом и вобрал в себя волосок. У дьявола тут же прекратилась боль в сердце. Это был способ скрытого превращения, которым владел Сунь-Укун. Он-то и дал возможность Сунь-Укуну привязать свой волосок к сердцу дьявола. Трое дьяволов-оборотней встали в ряд перед Сунь-Укуном и принялись благодарить его. «Великий мудрец», — говорили они, — «просим тебя вернуться к своему наставнику и предупредить его, что мы переправим его через гору. Собирайте свою поклажу, а мы сейчас отправимся за паланкином». Бесы и бесенята убрали оружие и вернулись в пещеру. Вобрав в себя нитку, великий мудрец обошел гору с востока и издали увидел танского монаха, который катался по земле от горя и плакал навзрыд. Тем временем Джу Бадзе и Шасен делили поклажу. Сунь Укун чуть слышно вздохнул. «Все ясно», — подумал он. «Джу Бадзе наверняка рассказал наставнику о том, что демон сожрал меня, а сам занялся дележом поклажи, чтобы уйти, куда вздумается. Надо подать голос». И спустившись с облака, Сунь Укун крикнул. «Наставник!» Шасен услышал и стал укорять Джу Бадзе. «Недаром сказано, катафалк добра не сулит». Сунь Укун жив-живеханек, а ты наговорил, что его дьявол сожрал. И все для того, чтобы заняться этим черным делом. Смотри, разве не он идет сюда? Но я ведь собственными глазами видел, как дьявол проглотил его, — возразил Джу Бадзе. Думаю, что сегодня несчастливое число, и перед нами появилась его душа. Сунь-Укун подошел ближе и, размахнувшись, дал Джу Бадзе оплеуху. Джу Бадзе покачнулся. — Ах ты негодная тварь! — воскликнул великий мудрец. — Значит, по-твоему, это не я, моя душа? Притворившись обиженным, Джу Бадзе стал оправдываться. — Братец, ведь дьявол сожрал тебя? Как же это ты опять ожил? — Чирий ты, вот кто! — Никакой пользы от тебя нет, — сердито ответил Сунь-Укун. — Когда он меня проглотил, я сразу же ухватил его за кишки, начал мять ему легкие, да еще продел нитку через сердце и стал тянуть за нее, так что от боли он чуть не подох. Остальные демоны по очереди начали кланяться мне в ноги, умоляя пощадить его. Наконец я согласился. Сейчас они доставят сюда паланкин и переправят нашего наставника через гору. Танский монах, слышавший весь этот рассказ, сразу вскочил на ноги и низко поклонился Сунь-Укуну. — О, ученик мой! — воскликнул он. — Опять из-за меня ты чуть было не погиб. Если б я поверил словам Джу Бадзе, то сейчас меня уже не было бы в живых. Размахивая кулаками, Сунь-Укун подскочил к Джу Бадзе, надавал его тумаков и отчитал его. «Дурак ты этакий, набитый мекиной, лентяй! Нет в тебе ничего человеческого!» Затем, обратившись к танскому монаху, Сунь-Укун сказал, «Ты уж не сердись, наставник, сейчас сюда явятся оборотни и проводят тебя через гору». Шасену было стыдно, что он послушался Джу Бадзе. Чтобы скрыть свое смущение, он поспешно собрал вещи, взнуздал коня и оседлал его. Вчетвером они вышли на дорогу и стали дожидаться паланкина. Здесь мы их пока и оставим.